и пока мы приближались, стал таким громким, что нельзя было разобрать голос. Задача заключалась в том, чтобы соскочить на землю, пока нос Байдара еще не коснулся берега, и тут же оттолкнуть ее обратно, чтобы она все время была на плаву. Я пробирался на нос с прибором в одной руке и все прицеливался и прицеливался, и все-таки сделал не так, как надо. Когда накатный вал поднял лодку так, что сверху стала видна вся коса и трава на ней, и накиданный осенними штормами плавник, я прыгнул, но прыгнул не прямо, а немного вбок. Второй закон Ньютона и на сей раз работал безошибочно. Нос Байдара отошел вправо, подставив волне беззащитный борт. Потом была каша. Вода, окатившая нас головы до ног, всплывшие весла, скрежет борта о гальку, вода, хаос и мысль, что все пропало. На этом месте мы пробыли 3 молчаливых дня. Море совсем ошалело, и от идиотского водяного грохота болела голова, и не хотелось говорить. Серега все ходил по прибойной полосе и собирал всякие морские штучки. В основном это были хитрой формы пузырьки. Один из них был фарфоровый, с великолепным синим парусником на белом фоне, и пахло из него неведомыми духами. Потом мы нашли деревянный ящик с выжженной на крышке надписью «Drink Pepsi Cola». В ящике оказались узкие высокие банки, похожие на банки из-под бездымного пороха. Их там еще оставалось несколько штук, и на одной сохранилась надпись и инструкция. Это была специальная питьевая вода для американских ВМС. Мы вылили эту воду в чайник и на сей раз заварили не чай, а кофе. Вода была как вода, только чуть сладковатая, видимо, из-за специй. Сереге это почему-то не понравилось. Он вылил кофе и пошел к соседнему ручью, как он сказал, за отечественной. Здесь была другая страна, плоская, красного габийского цвета и абсолютно безжизненная. За те 15 дней у нас стало худо с продуктами. Осталось что-то около килограмма муки и небольшой шмат моржового мяса. Еще имелось чертовски много чая и зачем-то пол наволочки лаврового листа. Метрах в 200 от берега, почти над самой водой, все тянули и тянули бесчисленные стаи гак. За день мимо нас проходила не 1000, но на таком расстоянии дробовик был бессилен, а из карабина можно было лупить только на удачу. Все же в один из вечеров Анкарахтын не выдержал. Он вытащил из чехла свой карабин и стал посылать в стаю пулю за пулей. Я засыпал, и выстрелы все врывались и врывались в прибойный шум и хлопанье палаточного брезента. Все-таки он сбил 1 птицу, и утром мы сварили ее, прибавив для крепости перца, лаврового листа и несколько кусочков моржового сала. 3 дня я бродил по габийской стране с биноклем и карабином в надежде подстрелить что-либо покрупнее утки. Чукотский загадочный ветер свистел меж черных камней, и странными и бессмысленными казались заверения о том, что скоро в этих местах будет расти пшеница и по дорогам пылить грузовики. Впрочем, к тому времени люди, вероятно, избавятся от тоски по запахам глухих земель. Я не доживу до этого времени, но я твердо знал, что даже лет через 20, как-нибудь ночью, Я вспомню свист ветра меж черных камней —